К вечеру пришли мастеровые. Эмилио снова собрал всех уже знакомыми мне комнате. Каждый выкладывал свое изделие, а я проверял их соответствие рисунку, чистоте обработки. Пропускал через кольца шпильки, рукой накручивал на резьбу гайки. Одна не пошла. Эмилио грозно глянул на мастера. Витторио, ничуть не смутившись, вытащил еще одну. Это накрутилось на резьбу легко. Я собрал всю конструкцию на столе. Все с любопытством уставились на диковинное приспособление. Сверкая позолоченными деталями, странное сооружение казалось пришельцем из других миров. Да, по сути, таковым и было. «Это что?» — решил спросить один из мастеровых. «Линзы сюда поставлю, на звезды смотреть буду». Нашелся, что ответить я. Эмилио усмехнулся, молча достал из кармана увесистый мешочек с флоринами. Я же взял конструкцию и пошел к себе в комнату. Надо попрактиковаться, собирать и разбирать, чтобы потом не мучиться на живой кости. Я крутил у себя кольца и полукольца, скручивал и наворачивал гайки. Вот еще что. Ключ гаечный сделать надо. Рукой наживить можно, но потом надо подтягивать. Я выскочил в коридор и помчался в комнату с мастеровыми. Охранник бежал за мною следом, но не делал попыток остановить. И вихрем вырвался я в комнату. Мастера были еще здесь. «Витторио, мне нужен ключ для гаек». Витторио усмехнулся и достал из кармана гаечный ключ. «А я все ждал, когда ты вернешься», — прогудел он сквозь усы. Эмилио сурово посмотрел на меня. «Больше ты ничего не забыл?» «Ничего». Я предпочел за благо сразу ретироваться. В своей комнате я проверил, подходит ли ключ к гайкам. Я зря сомневался. Мастер действительно хорошо знал свое дело. Немного попозже зашел Эмилио. «С моей стороны все готово. Спирт, холсты. Когда приступим?» «Хоть завтра. Для операции мне нужна светлая комната и устойчивый стол». «За это не беспокойся. Уж чего-чего, а стол во дворе я найду». «Тогда до завтра». «И правда, время дорого». И вот наступило утро решающего дня. Я плотно позавтракал, сосредоточился, мысленно еще раз повторил все этапы операции. Возможные осложнения. Готов. Открыв дверь, я подозвал охранника. «Позови Эмилио и пару слуг». Охранник исчез, не забыв запереть дверь на ключ. Быстро появился Эмилио, за ним маячили слуги. «Показывай комнату, где будет проходить операция. Вы же...» — обратился я к слугам. «Берите инструменты и эти сосуды. Только осторожно, не разбейте, не пролить. В кувшинах с широким горлышком у меня лежали в спирту мои инструменты и детали от самодельного аппарата Елизарова. А будущая операционная хороша. Во всю стену были высокие арочные окна, через который солнце щедро освещало комнату. Здоровенный деревянный стол стоял посередине. «Стол придвиньте ближе к окну». Слуги бросились выполнять распоряжение. «Я готов, ведите Марию». Вскоре вошла Мария в сопровождении старого и седого итальянца в смешной шапочке. «Это придворный лекарь семьи Медичи, уважаемый сеньор Агулья. Вот уже полсотни лет он пользует больных нашего рода. Он и приглядит за операцией. Пусть так, лишь бы не мешал». Я показал всем рукой на дверь. Закрывшаяся со стуком дверь отсекла меня от окружающего мира. Теперь вся надежда на мои руки, голову, опыт, интуицию. Помощи не будет. Старый лекарь не в счет. И выдержало бы сердце девушки. Я прочел молитву с Богом. Мария была бледновата, все-таки переживала, хоть и храбрилась. Я ободряюще посмотрел на девушку и показал ей на стол. Она сама разделась и улеглась на стол на простыню. Я напоил ее опием, потом взялся за пульс. Вроде опий уже начал действовать. Веки закрылись. Я уколол кожу иглой. Реакции нет. Пора начинать. Когда я обдумывал ход операции, решил удлинить бедро, а не голень. В голени две трубчатые кости, и работать сложнее. Я же не хотел излишнего риска. Может быть, опытный травматолог-ортопед поступил бы наоборот, но не я и не сейчас. Я перекрестился, вымыл руки и взялся за скальпель. Работал споро, перевязал кровоточащие сосуды, добравшись до кости, отвел мышцы в стороны и пилкой сделал косой разрез. Такой заживает лучше, и костная мозоль прочнее, площадь-то больше. Мария постановала, хоть и находилась под действием опия. Кости — это всегда очень больно, и нужен глубокий наркоз, только где его взять, глубокий? Проколов кожу и мышцы, я провел две спицы через кость выше распила и две ниже. Спицы перекрещивались между собой, образуя некоторое подобие креста. Теперь ушил поврежденные мною при разрезе мышцы и наложил швы на кожу. Установил аппарат Элизарова, собрав его на ноге августейшей пациентки. Представьте себе трубу, вокруг которой стоят строительные леса. Теперь нога Марии напоминала вот такое сооружение. Придворный лекарь с все возрастающим удивлением глядел на мои действия. Когда я стал мыть руки, он вежливо осведомился. «И что, теперь она будет лежать в постели, пока не срастется кость?» «Нет, уважаемая Агулия. Она будет ходить, если захочет, то прямо сразу после операции». «Но ведь кость перепилена?» — с ужасом в голосе спросил лекарь. «Не торопись, коллега. Очнется после опия Мария, увидишь сам». Лекарь недоверчиво покачал головой. Девушка выходила из наркоза быстро. Сказывалась молодость, способствовала этому и хорошая печень. Открыв глаза, она обвела взглядом комнату. «Тошнит». «Потерпи, это скоро пройдет». «И ноге больно». «Верю, наберись терпения, и ты будешь здорова. Будешь скакать на обеих ногах, как быстроногая серна». Мария попыталась через силу улыбнуться. «А сесть можно?» «Только осторожно, без резких движений». Мария присела на столе, уперлась руками и невольно вскрикнула, увидев ногу в непонятной железной конструкции. «Что это?» Она с ужасом показала на аппарат. «Это лечебный аппарат. С его помощью я сделаю твою ногу длиннее, и ты перестанешь хромать». «Из-за этой штуки мне надо будет лежать в постели?» «Нет, ты можешь ходить, впрочем, не перегружая ногу». «Страшно ведь?» «Обопрись на меня и спускайся на пол». Мария свесила ноги со стола, аппарат мешал, цепляясь железяками за стол. Она никак не могла решиться встать на обе ноги. Слева от Марии встала Гулья. «Ну же, девочка, решайся!» Лицо Марии было бледным, зрачки расширились, дышала она глубоко, от наркоза еще толком не отошла и боится.